Я искала ее по свету, открывалась волнам лагуны. Ничего до конца не спето, пережаты руками струны. Пережаты любовью сердца, значит, ты не услышан не был. Мы, наверное, иноверцы, мы не ищем любви у неба. Две дороги пути склею я фиш, пелену скину и дышать ею буду век, и любовь имя. И дышать ею буду.